Глава 13. 6. Доминиум. Несколько мгновений вокруг микроавтобуса бушевало пламя, а после, подпрыгнув на чем-то, Лотус снова опасно накренился. Но все-таки удержался в вертикальном положении и даже с дороги не вылетел. Огненный ад остался позади. «Фух, вы бы хоть радовались, что ли?» Бросила она было китайцам, когда заметила еще кое-что важное. Руки детка, управляющего микроавтобусом, все еще лежали на руле. Но именно что руки? Верхняя часть его тела вместе с лобовым стеклом и примерно половиной сидевшего рядом здоровяка просто-напросто испарились. Одна из способностей все же пробила защиту Лотуса, а значит, машиной сейчас никто не управлял. На оставшихся китайцев Виктория лишь мельком глянула. Смерть водителя они восприняли более чем равнодушно. И, поспешно отстегнувшись, пробежала через салон и схватилась за руль сама. В последний момент отвернув от возникшего на пути столба. «Мобова задница!» После ей пришлось оторвать от руля руки детка. Держались они еще так. И столкнуть останки его туловища с сиденья. Ее бы наверняка бы прополоскало, но общий уровень охреневания уже был такой, что она проделала все это механически. Заняла освободившееся место. Удар! Когда по микроавтобусу сзади снова чем-то врезало, аж колеса подскочили. Глянув в зеркало, Виктория увидела новую порцию домкаров. «Ну ладно, детишки», — пробормотала она, наскоро опробовав рычаг передач и примерившись к педалям. «Сейчас тетенька покажет вам, что такое настоящие гонки». Мир, конечно, безумен, но когда Виктория за рулем, ей на это немного похер. Погнали! 6. Русская империя. Город Дубов. Сука! Понимание того, насколько уникальное произошло совпадение, практически мгновенно довело меня до состояния холодного бешенства. Если бы мобильник попытались взломать только системным способом, меня бы предупредила книга. Если бы на меня наложили вмешательство, но не тронули защищавший телефон код, я бы просто списался с Викторией и выяснил все так. Если бы эти трупы в уже очень скором времени осмелились на хоть бы чуть более значительную манипуляцию, если бы они не ограничились тупым разрывом связи, а попытались бы сделать хоть что-то еще. Наконец, если бы я не был до сих пор в откате после событий в Академии, спасение жителей Амшель и убийство Эрика, и да-да, мастеру перемен, конечно, не могло не достаться за акт разрушения. Не сложись все эти вероятности вместе, я бы заметил атаку куда раньше. А значит, сука. В прошлом она всегда была особенно опасна в те минуты, когда я сам был уязвим. И, конечно, когда я только перешел на новую ступень, но не успел на ней освоиться, я должен был быть особенно начеку. Но херовы совпадения и отсутствие времени на нормальный сон и медитацию... «Ладно», — произнес я вслух, беря себя в руки. «Причитать смысла нет». Лучше просто предусмотреть подобную возможность в будущем. Ну а перед этим оторвать несколько чересчур охеревших голов. Одна из них, правда, могла принадлежать культиватору, вероятно, превосходившему меня в силе. Тут проблема была в том, что практически невозможно было понять, противостоял ли тебе собрат-культиватор, темный, или же культиватор, медленно к темноте склоняющийся. Тип воздействия был один и тот же, и даже теперь я не мог сказать в точности, с кем имел дело. Пока не мог. Да, вмешательство — штука опасная. Каждое из них могло убить меня или кого-то мне близкого. Но и каждое из них также снабжало меня информацией. И в этот раз я ухвачусь за нить куда прочнее. Посмотрим, куда она меня выведет. Сначала, конечно, придется вытащить Викторию, в какую бы задницу она опять не угодила. Бедовая девчонка. Зато с самыми крутыми на 9 планетах сиськами, так что тоже не бросишь. «А чего не ложишься?» — — раздался голос. Я не обратил на него внимания. Вместо этого снова взялся за мобильник. Попробовал на него повлиять. «Молодцы, твари!» И невольно хмыкнул, ощутив, что барьер уже находился на той стороне. В телефоне Виктории, а не в моем. Скорее всего, у нее он уже вовсе был отключен от сети. Такую простую вещь они точно бы предусмотрели. «Мне нужна быстрая машина», — сказал я, подняв голову. «С требований решил начать», — прокомментировала Агафья. «Интересный выбор». Оглядев лица направлявших на нас пищали бойцов, я определил того, кто сказал про «А чего не ложишься?». Но нет, не он главный. «Кто?» Был еще один голос, который «Оба на пол, быстро!». Не сразу, но я приметил во втором ряду мужчину, не с пищалью, а с рейтером. Он был в таком же форменном комбинезоне, как и все остальные, но был постарше, возрастом и рангом. До четвертого ему было, скорее всего, уже не дотянуться, но третий у него был уверенный. «Вы Эндрю Дрейк?» — спросил я, глядя на него. «Вы... Тебя это волновать не должно!» — рявкнул на меня один из бойцов первого ряда. «Не хочешь сам лечь, пома... Звяк!» Магазин его пищали вывалился из гнезда, звонко стукнувшись об пол. «Не нужно мне указывать». «Да я тебя... Достаточно, Сергей!» Все-таки подал голос тот, кого я принял за Дрейка. Главного инженера, ну и, по сути, руководителя всех автодеталей. «Да что это за тип?» Быстро присев, Сергей подобрал магазин и вставил его на место. В ответ я только иронично приподнял бровь. «Это Алекс Фэнс», — произнес еще кто-то. «Кажется, я по телеку видел». «Я тоже так подумал», — согласился Дрейк. «Вот только непонятно, что Алекс Фэнс может делать здесь, у нас». «Теперь здесь все мое», — не стал я рассусоливать. «Владелец этого места передал его мне. Все подтверждающие документы у меня есть». Про Вигмара я говорить не стал, ощутив, что это может быть ошибкой. Судя по всему, многие тут могли и не знать, что работают на Птицкеров. «Что?» Часть бойцов даже оружие поопускала, повернув головы к Дрейку. «Андрюх, что за дела?» «Я все объясню, когда сам пойму», — ответил он. «Да хера ли объяснять? Послать этого типа к той матери вместе с этой... женщиной?» Сергей явно хотел и в сторону Агафьи какое-то ругательство отвесить, но то ли воспитание не позволило, то ли сам ее образ смутил. Ну и под конец еще я добавил. «Это моя повариха». Это, кажется, окончательно сбило всех с толку. «Я думаю, будет лучше, если мы все обсудим наедине», — нарушил общий ступор Андрюха, Дрейк. Первая часть имени — это, видимо, было переиначивание Эндрю на русский манер. «Андрей Викторович, это небезопасно», — заметил еще кто-то. «Если это тот же Фэнс, что и в новостях, то он правитель и пятый ранг», — сказал тот же парень, что и спрашивал, про чего не ложишься. Не то чтобы совсем парень, но среди остальных он был помоложе. С огрызком карандаша за ухом и висящими на шее проводами наушников. «Или даже шестой? Я не до конца понял!» После этого замечания пищали снова поднялись. На меня посмотрели уже по-другому. «Нужно Алмазову звонить!» — вырвалось у кого-то. Еще пара человек сказала про полицию. Про Петра Алмазова я знал из документов, он считался формальным владельцем автодеталей. «Нет», — оборвал разговоры Дрейк. «Никому не звонить, пока что. Мы поговорим наедине и опустите оружие». На сей раз голос прозвучал куда тверже, и его послушались, в том числе и явно недовольный Сергей. Несмотря на атмосферу вольщины, которая, вероятно, шла на пользу творческому коллективу, авторитетом Андрей Викторович среди своих людей пользовался. «Мне нужна машина», — повторил я, — «прямо сейчас, все разговоры после». На меня снова уставились непонимающе. Я поморщился. По-хорошему, конечно, стоило бы им все разъяснить, поговорить обстоятельно с Дрейком, и я бы так и сделал, но время сейчас работало не на меня. Я ни на секунду не упускал из вида нитей Софи и Виктории. Яну тоже проверил, но ее наверняка было кому охранять. Сестра же с системницей были более уязвимы. Успокаивало только то, что у обеих были новые версии заступников. Чем дольше длилась ситуация, тем очевиднее становилось, что против меня работал культиватор. Ну или темный большой силы. Работал целенаправленно и осмысленно. И потому в версию с простым темным и не верилось. В частности, я заметил, что вместо того, чтобы бороться с заступником Виктории, мой противник как-то усилил его. То есть наложил на Викторию дополнительную защиту. Вследствие чего амулет перестал воспринимать его как врага и не предупредил меня о вмешательстве. Решение было творческое, даже изящное, совсем не в стиле темных. Вот только это вовсе не означало, что я не должен был торопиться. «Ладно», — сказал я, — «сам выберу». Снова ехать на тележке я, понятно, не собирался. Окна продухи виднелись только под самым потолком цеха, но, по крайней мере, под землей мы не были. Доеду до основного здания. Там стояла на стенде стихийная Сагитта Тер. Не самая быстрая машина на 9 планетах, но в десятку входила. «Это правда, что ты демона тьмы убил?» — спросил вдруг молодой, тот, что карандашом за ухом. «Вибрация». Книга чуть приоткрыла для меня пару следующих страниц. «Хм... да», — ответил я и уточнил, чувствуя, что так будет правильно. «В библиотеке Ротшильдов». «Охренеть!» — воскликнул молодой. «Слушай, а ты сможешь на пару вопросов ответить? По демонам мало информации, рода ей не делятся, а темные и вовсе одни из самых редких. Нам нужно для... Он вдруг замолк. И, судя по выражению лица, понял, что чуть было не сболтнул лишнего. «Расскажу», — ответил я. «Потом». Замолчав, я бросил короткий взгляд на Дрейка и... «Дайте ему машину», — сказал он вдруг. «Хм, это рассказ про демона так подействовал или в чем дело?» «Мне нужна самая быстрая», — сказал я, чувствуя, что двигаюсь правильно. «Самая быстрая не готова», — ответил Дрейк. — Но есть... — Но можно что-то сделать? — перебил я, переведя взгляд на молодого. Глаза у того мгновенно загорелись. — Ну, теоретически, это ведь твой фаэтон на стоянке. 101-й корпус, так? Я думал, их вообще не существует, но внешне он реально похож. Вибрация. — Да, — ответил я. — Это 101-й корпус. И вот тогда от молодого уже повеяло почти настоящим безумием. «Ничего не получится», — остудил его пыл глава автодеталей. «Но, пап!» — я хмыкнул внутренне. «Уж кто бы сомневался!» «Не папкой мне тут!» До этого сохранявший спокойствие Дрейк тут же завелся. «Одна подготовка неизвестно сколько займет!» Вот только в его глазах я успел увидеть отражение того же изобретательского куража, что едва ли не выплескивался из взгляда его сына. «Много времени на подготовку уйдет? А если с мастером перемен?» «Что у вас за идея?» — спросил я. 6. Новые американские штаты. Лотус оказался хорош. Виктория понятия не имела, чем китайцы его нашпиговали, но скорость он набирал не хуже стихийной Сагитты. А с такой жопой, как у микроавтобуса, это что-то дозначило. «Не достанете, короткостволы мобовы!» Монахи при этом проявляли поразительную настырность. К домкарам в какой-то момент присоединились комматоры, явно раскачанные на скорость, и в другой день этого бы хватило, но не сегодня. В сочетании с подсказками заступника, будучи и без того крутой, еще очень умной и красивой гонщицей, Виктория вышла на какой-то запредельный уровень. Там, где были навыки, появились инстинкты, а на смену инстинктам и вовсе пришла магия. Встречные полосы, перекрестки, трамплины из лежачих полицейских. Все это только помогало ей сбросить, откинуть преследователей. А уж когда один из китайцев, в салоне их теперь оставалось всего парочка, наконец подорвал дом Кара Августина, тут уж Виктория разошлась по-настоящему. Рост металлов заструился по ее венам, и первым же воздействием она слепила между собой пару почти нагнавших ее коммутеров. Еще одному домкару утяжелило бампер раз этак в 100, а на его соседа напрыгнула опора линии электропередач, отрастившая лишнюю ногу. После, правда, ее пыл поубавили, начав применять рассеивающие и ограничивающие способности. Но огрызаться, пусть и с меньшим успехом, она продолжала. Вправо! Изредка подсказки заступника сопровождались не просто ощущениями, а вот такими конкретными словами. И тогда Виктория старалась выполнить их как можно точнее. Поворот! И похер, что скорость за сотню. Скрежет! Глянув в зеркало, системница увидела вздыбившийся на площади в сотни метров асфальт, салоны десятков машин, разорванных и перевернутых. «Ее остановить хотят или прикончить?» «Приготовься!» «Мать мобова!» Виктория едва из кресла не выпрыгнула. Она вообще не ожидала, что с ней кто-то заговорит. «Ты жив, что ли?» Здоровяк, сидевший на ближайшем к водителю месте, лишился практически всей левой половины тела, еще когда они заслон таранили. Девушка была уверена, что он мертв. «Свернешь в тихое место и остановишься!» «Чего? Они увидят!» «Когда скажу!» Не слушая ее, китаец достал из кармана фиксатор и серый одноразовый кристалл, от которого повеяло чем-то мощным. «Что это еще за штука?» — спросила она. «Готовься!» Кое-как одной рукой он вставил кристалл в фиксатор и... «Взрыв кода!» По крайней мере, так Виктория это ощутила. Стало крайне сложно воспринимать окружающее через интерфейс. Если бы не ее водительские навыки, они бы обязательно влетели в ближайшее здание. А так она все-таки смогла выровнять «Лотус». «Сворачивать?» — спросила она. Бросила взгляд на здоровяка. «Падла!» — поморщилась Виктория. Теперь он точно был мертв. Единственное, что успел, активировал кристалл. Пару секунд она еще медлила, но потом все же свернула в переулок, остановилась. Все еще не отошедшее от гонки сердце билось как бешеное. Вокруг все еще ощущалась густая взвесь растворенного кода. Возможно, это и была маскирующая способность. Поможет она? Кое-как поднявшись с кресла, Виктория вышла в салон. Полностью раздолбанный, без единого целого окна, с вырванными сидениями и одиноко сидевшим на одном сохранившихся кресел мелким китайцем. С непроницаемым и серьезным лицом. «Тебе бы в покер играть!» — покачала она головой. Если бы Виктория не ощущала его как системника первого ранга, она бы даже не усомнилась, что он моб. Китаец не ответил, так и продолжил сидеть. Чуть помедлив, Виктория зашла в интерфейс и активировала последнюю оставшуюся... Активирована способность лечения, первый уровень. Медицинскую способность. Ранки и порезы на лице тут же стали затягиваться, глаза перестали слезиться. Не будь у нее запасено сразу с полдесятка лечений, столько бы она без лобовухи не проехала. А что за... статус? Подключение к церкви Великой Матери, номер 12-564-544-899-549-086-44. Абонент Виктория Бернадет Птицкер. Уровень подключения 4. Доступность сигнала 84,11%. Вечные способности. Рост металла 9 из 18 уровней. 39,7%. Управление подключением 5 уровень. 97,55%. Молодость 4 уровень. 100%. Вождение 1 уровень. 99,94%. Чё? С совершенно глупым видом пробормотала она. Взявшие по целому уровню за один день рост металла и управление подключением, конечно, впечатляли. Но она подняла уровень подключения и взяла новую вечную способность. Без кристаллов. Среди системников ходило бесчисленное количество легенд на эту тему. Но сама Виктория искренне считала их бредом. Будь ты хоть лучшим на свете в чем-либо, если способности нет, без кристалла она не появится. Точка. По крайней мере, ей всегда так говорили. Наскоро пролистав логи, она дошла до этого момента. Инициирована вечная способность, вождение, первый уровень. Инициирована, пробормотала себе под нос Виктория. Не подключена, как всегда писалось, а именно инициирована. Девушке было сложно так сходу сообразить, что это означало. Ну, кроме того, что она лучшая гонщица во всех вселенных. Но как-то сами по себе ей вспомнились слова. «Кот естественен». Что конкретно имел в виду тогда дед? Тогда-то она подумала, что это просто такая красивая фраза, которая сама по себе ничего не значит. Спросить бы кого? Деда или... духов? С гневом проговорила она, вспомнив прокинувшего ее козла. Она тут же достала телефон. «Пилип?» «0515А. Жди, через минуту тебя заберут». 6. Русская империя. Город Дубов. Стоило лишь Дрейку отдать конкретный приказ, как инженеры-артефакторы автодеталей превратились в единый хорошо слаженный механизм. Первым делом он отзвонился в основной цех, приказав готовить проект ДММГ-17. После мы поднялись на улицу. Снаружи махина бункера выглядела как одноэтажный сарайчик. Рядом с ним стояла пара рабочих фургонов-коммоторов. «Тут ненамного будет быстрее», — заметил Дрейк. «Минуты на 2-3». «Каждая на счету», — ответил я. «Не против, если я за руль сяду?» «Ты ехать-то куда знаешь?» — проворчал Сергей. Он, как я понял, был начальником того самого тайного цеха и первым заместителем Дрейка. «Сейчас увидим». «Серега, дай ему ключи», — попросил Андрей Викторович. Инженер доволен явно не был, но связку мне все же вручил. Вскоре все расселись по местам. «Сколько отсюда?» «Я за 10 минут доезжал», — похвастался Иван, так звали младшего Дрейка. «Ага, и потом крыло поцарапанное красили и коробку пересобирали», — проворчал Сергей. 15 минут ехать минимум. Дорога наполовину через город, в это время пробки всегда. Через тоннель было бы быстрее». «Попробуем», — сказал я. «Пристегнитесь на всякий случай». «Давай уж», — отмахнулся начцеха. «Развелось, блин, умников малолетних». 3 минуты и 24 секунды спустя. «Ять! Какого хера это было?» «Срезали пару раз. Ничего необычного», — ответил я, выскакивая из машины. Пробки и правда были, но все, что возможно, и даже чуть больше, я из фургона выжил. Быть аккуратней, Сергей первый раз попросил меня секунде на 7-й. К окончанию уже 1-й минуты матерился уже практически без остановки. Дрейки, младший и старший, что интересно, вскрикнули всего пару раз. Да и то, как будто больше от восторга. Уж Иван точно. Он выскочил из коммотора первым после меня и бросил возбужденный взгляд на отца. «Ты видел? Нам в любом случае был нужен испытатель». «Да, да», — ответил Дрейк, — «беги в цех, помоги там совсем». Тот тут же сорвался с места. «Вань, ключи от фаэтона!» Вытащив из кармана брелок, я кинул его парню. Тот ловко поймал и, уже не оборачиваясь, бросился к главным воротам. Мы остались у коммотора с Сергеем и Андреем Викторовичем. «Вы уже позвонили?» — спросил я. Пару секунд Дрейк смотрел на меня непонимающе. «Куда?» «В ГСБ». Сергей после этих слов резко напрягся. Его рука скользнула к поясу. Свою пищаль он демонстративно оставил в цехе, но рейтер у него, разумеется, тоже был. Уж не знаю, когда именно Птицкеры утратили над автодеталями реальный контроль, но это явно произошло. При этом Дрейк не забывал сохранять видимость лояльности. Перечислял прибыль, выполнял указания, а сам умудрился организовать подпольный исследовательский центр, судя по всему, едва ли не напрямую работающий на Русскую империю, 8. Ну или как минимум выполняющий заказы, даже скорее второе. Потому что иначе мне бы тут вовсе нечего было ловить. А так я чувствовал, что лазейка есть. «Нет, не позвонил», — ответил Дрейк в итоге. Сергей тут же пораженно на него посмотрел. «Андрюх, ты уверен вообще?» «Нет, не уверен», — хмуро ответил мужчина. Он помедлил. Спросил. «Птицкеры действительно переписали на тебя компанию?» «Да». «Почему?» «Приданное», — пожал плечами я. «Плюс шантаж». «Шантаж Птицкеров?» — скептически посмотрел на меня Сергей. «Да ты труп ходячий!» «Я и не говорю, что они не пытались». Настала пауза, во время которой Дрейк явно пытался что-то для себя решить. Он, очевидно, имел какой-то свой интерес. И, судя по всему, заключался он в том, чтобы сохранить независимость. Продолжать работать над своими проектами свободно. И ни русские, ни птицкеры ему этого явно дать не могли. Рано или поздно ему все равно придется лечь под одних, либо под других. По-другому гранды монархи 8 просто не могли. Мне пришла в голову мысль. «У вас есть графран?» «А что?» — Сергей уставился на меня так, будто я на его несовершеннолетнюю дочь позарился. Я хмыкнул. «Хватит полграмма. И я его не заберу, просто покажу кое-что». 6. Новые американские штаты. «Кто?» «Мистер Чан». Виктория смотрела на вежливо улыбающегося ей китайца. И больше всего ей хотелось засунуть ему же в задницу его же очки. «Эту херь я уже слышала», — отрезала она. «Где духов?» «Повторяю», — максимально спокойно и увещевающе проговорил мистер. «Алекс не знает о том, что мы здесь и что мы решили тебе помочь. Мы просто не смогли связаться с ним, а действовать нужно было быстро». «Почему?» «Потому что уже сегодня ты должна была встретиться с Магнусом Филиусом. И после этой встречи ты либо целиком встала бы на его сторону, либо... умерла. Ни первого, ни второго мы допустить не могли, потому и решили действовать. Видишь, я прямо все говорю, ничего от тебя не утаиваю. Мне куда проще было бы сказать, что нас послал твой друг». В ответ Виктория нахмурилась. Заступник на бедре был теплым, но не горячим. Как будто что-то ей все еще угрожало, но не в данную конкретную секунду. «Как вы в мой телефон влезли?» — спросила она, все еще сомневаясь. «И как?» Она хотела еще и про бумажку уточнить, но в последний момент передумала. Потому что уж что-что, а волшебные записки точно не были в стиле системников. А и мистер Чан, и приехавшие вместе с ним здоровяки, мелкие и, каратисты, точно так же были китайцами и системниками. «Что, как?» — переспросил Чан. «В телефон как влезли?» — повторила она. «Я предлагаю обсудить это в машине», — сказал он после короткой паузы. «Маскировка пока действует, но лучше нам успеть уехать подальше от Доминиума. Мы предприняли кое-какие усилия, чтобы Магнус как можно дольше не знал о твоем побеге. Но сейчас он уже знает и не отступится. Транспортерами мы пользоваться не можем, так что дорога каждая минута». Несколько мгновений Виктория думала. С одной стороны, полная херь. С другой, рост металла с ней, плюс заступник. А среди этих типов никого выше третьего ранга нет. Да и Августин со своей отменой сейчас где-то в искореженном домкаре валяется. Так что... ладно, поехали. 6. Русская империя. Город Дубов. «Балансировка — говно!» — У тебя после первого же торможения двигатель в салон пересядет. Тесты нужны. Тесты для слабаков. Передайте фиксатор. Третий номер. Держи. Еще скажи, что тормоза для слабаков. А я еще не сказал? Исследовательская жилка инженеров автодеталей в итоге оказалась сильнее любых других предрассудков. Ну а уж когда они увидели, на что я способен, с отверткой и гаечным ключом в руках. Отстранившись от капота фаэтона, я на несколько мгновений замер. Потом произнес. Вроде готово. Стоявший рядом Сергей тяжело вздохнул и покачал головой. Если меня спросят, я к этому отношения не имею. Кажется, девясь самому себе, проговорил он. Ты решил за час сделать то, на что нужны месяцы испытаний. Это... Охрененно! — воскликнул Иван. Он принимал самое деятельное участие. Главным разработчиком линейки двигателей ДММГ был Андрей Викторович, то есть Дрейк-старший. Но и его сын принимал большое участие. Расшифровывалась эта аббревиатура, кстати, как двигатель «Металл-Металл-Графран». Потому что состоял он одновременно из стихийного металла, системного металла и графрана. Ну а после того, как над ним поработал я, не просто графрана, а графрана с нанесенной на него руной идеальной работы. Собственно, последняя и должна была спасти меня от смерти во время поездки на неиспытанной машине. «Я с тобой», — сказал Дрейк. «Ну, этого следовало ожидать. Разумеется, он не отпустил бы от себя работу всей жизни». «Как скажете». «Что?» — тут же возмутился Сергей. «Тогда я тоже». «Нет», — отрезал Дрейк. «Ты остаешься на заводе и будешь следить за всем. Ты единственный, кому я могу это доверить». «Но, мать твою, ты хоть понимаешь?» «Понимаю». Несколько секунд они мерили друг друга взглядами, пока Сергей наконец не сдался и не повернулся резко ко мне. «Слушай сюда. Если с Андрюхой что-то случится, то мне будет плевать, правитель ты или нет. Я до императора дойду, но добьюсь, чтобы ты свое получил. Понял меня?» Я ответил ему спокойным взглядом. «Понял. И с ним ничего не случится». Подал голос Иван. «Так, может, тогда и меня «Ты-то молчи, выкидыш инженера!» Тут же рявкнул на него Сергей. Иван тут же бросил взгляд на отца, но по выражению лица понял, что спорить не о чем. «Нужно ехать», — сказал я. «Ждать я больше не могу». Ощущение убегающего времени только нарастало. Пару раз я даже порывался бросить фаэтон и взять готовую к выезду саггиту, но в итоге одергивал себя. Чтобы добраться до Доминиума, нужно было пройти через 4 портала и проехать почти 1000 километров. С учетом всех препятствий, на саггите это можно было сделать часов за 6. Фаэтон же, я чувствовал, должен был позволить выиграть время. «Я готов», — сказал Дрейк, занимая место рядом с водителем. «А ты поедешь в Праджес», — сказал я Агафье. Достал из рюкзака один из запасных телефонов и держалку на 10 тысяч. Отдал все ей. «А не лучше мне?» «Нет. Найдешь там Софи и будешь приглядывать. Издалека. Сейчас я не чувствую, чтобы ей что-то угрожало, но перестраховка не помешает. Что и как сделать, я напишу по дороге». «За маленькой девочкой отправляешь приглядывать?» — прищурилась она. «Да». «Ладно». Кивнув ей, я сел за руль. И в этот раз даже сам пристегнулся. «Удачи!» — пожелал мне Дрейк. «Сами справимся!» — ответил я и нажал на газ. 6. Новые американские штаты. В этот раз это был уже не микроавтобус, а фургон. И не Лотус, а ФАВ. Но тоже явно разогнанный, неизвестными умельцами. Машина шла мягко, будто даже не касаясь дороги, но как-то сама этого не заметив, Виктория задремала. И проснулась, когда уже было светло. Они все еще ехали. Мистер Чан сидел напротив. Сиденье сзади занимали каратисты-здоровяк. Ближе к водителю, снова дедок, сидел еще один каратист и мужчина лет 50. Чуть полноватый, с усталым лицом. Плотность его кода была заметно выше, кажется, около 4-го ранга. До этого Виктория его не видела. Подсел, пока она спала. «Доброе утро!» — приветливо произнес Чан. «Есть вода, если хочешь». «Куда мы едем?» — отозвалась она после паузы. Пить хотелось, но пока она еще могла потерпеть. «Все еще подальше от Доминиума. Без транспортеров скорость путешествия невелика, но порталов вокруг Доминиума нет, сама понимаешь». Системница после паузы кивнула. Затем незаметно вызвала статус и проверила, работает ли рост металлов, вырастив на внешнем корпусе Фава пару граммов лишней стали. Все оказалось нормально, и это ее немного успокоило. Она достала телефон, и вот в нем по-прежнему все было заполнено сообщениями от Недухова. Теперь, когда она уже знала, это казалось до того очевидным. Фразы ведь были совершенно не в его манере. «Ты хотела узнать, что с твоим смартфоном», — сказал мистер. «Еще бы! Если выяснится, что фотки она тоже Недухову отправила, то о недостатке железа в организме эти узкоглазые анонисты очень надолго забудут. Поверь, подключиться к твоему смартфону было крайне непросто», — сказал Чан. «До такой степени, что это чуть было все не сорвало. Нам пришлось потратить несколько способностей, восполнить которые невозможно». «Так Магнуса не любите?» — ответила Виктория. «Да», — не стал отрицать китаец. «Не очень умно», — заметила она. «До последнего времени мы могли лишь мечтать, но теперь знаем, что наш план осуществим. Появление культиватора все меняет». Системница машинально кивнула, потом мотнула головой. «Кого появление?» Несколько секунд Чан смотрел молча. «Культиватора», — в итоге повторил он. «Ты не видела вчерашнюю трансляцию?» «Какую тран...» Виктория оборвалась, почувствовав себя дурой. «Вы можете нормально все объяснить?» «Вчера в Академии управления проходил финал конкурса изобретателей». Это она и так знала, и даже следила, пока мамочка не ввела санкции. «Победил Михаил Духов». «Ну, кто бы сомневался. Радуется сейчас, небось, гад». А сразу после, там же, начался суд грандов. Оказалось, что Михаил Духов и Алекс Фэнс — это одно лицо. Во время суда он прошел проверку на многограннике, который определил его стихийником 3-го ранга. Всего лишь? Культиватором 5-го ранга. Хм, видимо, это и был тот самый тип влияния, что позволял ему творить всю эту дичь. И обладателем типа влияния разлом 6-го ранга. А это что? Все-таки не удержалась от вопроса она. И 6-й ранг? Сказать по правде, внушал. Это при том, что он и старше-то ее был лишь... А он вообще старше? Сколько ему лет-то? Ей он казался, 25-летним минимум. Или даже старше. Не по внешности, а по... бесячести, короче. «Никто не знает», — ответил Чан. Как бы то ни было, под конец суда с рода Фэнс сняли большинство обвинений, а самого Фэнса признали правителем. Ротшильды, правда, объявили Фэнсов вне закона, но для культиваторов это не так важно. Теперь же, благодаря тебе, у нас есть гарантия того, что Фэнс поступит так, как нам нужно. От обилия новостей у Виктории, кажется, немного стала голова перегреваться. Фэнс, Ротшильды. Под конец она чуть упустила нить. «Поступит, как вам нужно?» — переспросила она. «Ты ему для чего-то нужна?» — ответил мистер. «Для чего-то?» Виктория даже знала, для чего. Скорее всего, конечно, не только для этого. Очевидно, что она лучшая женщина на всех 9 планетах. С этим абсолютно бессмысленно было спорить. «Я много кому нужна». не без высокомерия подметила она. «Так это вы подмазаться к нему хотите?» В принципе, конечно, план был не такой уж плохой. Духов, то есть Фэнс. В общем, он явно был из тех, кто добро помнил. С другой стороны, если они хотели чего-то конкретно, то очень-очень зря. Он ведь все равно все сделает по-своему. «А что вам нужно-то?» «Чтобы он разрушил транспортер в Доминиуме». Виктория даже заулыбалась, подумав, что это шутка. Разрушить самый большой транспортер 9 планет, который постоянно охраняли несколько тысяч монахов и десятки тысяч мобов? Ну давайте, удачи. А потом он договорил. И убил Магнуса Филиуса. Вы спятили, вырвалось у нее. Духов, конечно, был крут, но не до такой степени. До такой степени вообще крут не был никто. За исключением, может быть, самого Магнуса. Но себя-то он вряд ли стал бы убивать. «Это наш единственный шанс», — ответил Чан. Причем с таким тоном, будто то, насколько ему это было нужно, каким-то образом отменяло невыполнимость желания. «Ну, раз единственный», — кивнула Виктория, — «тогда ладно». «Смысл с психами спорить?» «Если не получится, мы должны будем хотя бы попытаться нарушить его планы». «Может, с этого начать?» — пожала плечами она. «Возможно, нам и придется». С минуту после этого они ехали молча. А потом в голову Виктории пришла догадка. Нехорошая такая догадка. Про предложение, которое должен был сделать ей Магнус. А как надежнее всего заставить ее от подобного предложения отказаться? «И что это за планы?» — спросила она. «И как вы собираетесь их нарушить?» Она ждала, что на это мистер станет вилять, ответит что-то невнятное, но он просто промолчал. Вот же мобова задница. Невольно Виктория обернулась по сторонам. Китайцев, конечно, вокруг было много. С другой стороны, они ехали в машине. В металлической машине. Невольно Виктория снова коснулась роста металлов. «Как я уже сказал, нам пришлось потратить неприкосновенный запас способностей», проговорил мистер Чан с явным сожалением в голосе. И в этот раз Рост не отозвался. «Это этот козел что-то сделал. Она ведь даже не почувствовала. Да что за мобов день сегодня?» «Вы плохо знаете Духова, если думаете, что он у вас на поводу пойдет», — сказала она. А после еще поспешно добавила. «А если сделаете мне что-то, он из вас китайских фонариков понаделает. Или еще какой хери. Он может». «Посмотрим». Если Чан и испугался, то виду не подал. Виктория снова попробовала задействовать Рост и снова неудачно. Да что за бред? Второго такого, как Августин, тут просто не могло быть. Да и даже если бы был. Виктория точно знала, что если древнюю способность прокачать, ее вообще заблокировать будет нельзя. Бабушка говорила, что Рост Металлов даже на 4-й работал, хотя там на всей планете ни одного транспортера не было. Правда, и развит он у бабушки был куда как сильнее. Виктория напряглась снова. Один уровень она сегодня уже подняла. «Препятствие на дороге!» — раздался вдруг голос водителя. «Какое?» — тут же поддался вперед Чан. «Женщина с мечом!» «Чего?» Мир вокруг, кажется, окончательно утратил какую-либо логику. Виктория потянулась, чтобы тоже посмотреть. И в этот момент заступник на бедре просто раскалился, яростно советуя ей сесть на место и спрятать голову между коленей. Мгновение Виктория еще медлила, после все же сделала, как велено. Еще через миг микроавтобус настиг сильнейший удар.